Новины. Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Прадстаўлю вам некалькі герояў сённяшняга эфіру. Аляксандр Ачарэтні сабраў вялікую прыватную калекцыю шлёмаў і касак часоў першай сусветнай вайны. Краязнаўца і культуролях Рамана Бранчук прапаноўвае бліжэй знаёміцца з Менскам на велашпацыры. А актывісткі студэнцкага этнаграфічнага таварыства вучаць усіх ахвотных, як пашыць сапраўдны беларускі строй. Спачатку, аднак, навіны з жыцця палітвязняў. Мікалай Статкевіч паведаміў пра новую хвалю дробных правакацый і ціску на яго ў магілёўскай турме. А бацька Ігара Алінєвіча пра новую калонію сына. Ён лічыць, што экалогія ў Відзьбе пэўна лепшая, але ўсё астатняе невядома. Ну а Васіля Парфянкова трымаюць у адзіночцы і затрымліваюць ягоныя лісты. Навіны жыцця палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч падчас тэлефоннага званку дамоў паведаміў пра новыя дробныя правакацыі супраць яго ў магілёўскай турме. Жонка палітвязня Марына Адамовіча распавяла. Кажа, што рэальна там нешта адбываецца, нейкая такая мітусня, пачасціліся гэта такія дробныя нейкія правакацыі, газеты носяць толькі калі тры разы, скажам так, нагадаеш, некаторыя не даносяць зусім, лісты блакуюць. Дружна сталі праводзіць з ім всякія розныя беседы. Чуванне такое, што нейкія каманды новыя ёсць. Не ведаю, з чым ён это звязвае. Я думаю, што гэтыя так званыя пазітыўныя сігналы, пра якія вельмі шмат сталі гаварыць зараз розныя еўрапейцы, яны звычайна выклікаюць, ну, вядомую нам рэакцыю. Таксама Мікалай Статкевіч паведаміў навіну пра турэмнае харчаванне. Першы раз за ўжо апошнія, мабыць, чатыры там ці колькі месяцы раптам сталі бігас. Ну, ўжо лета заўсёды галоднае і нічога там болей не бывае, щоб нават нагадвала крышачку там агародніну. А тут раптам далі бігас. Для яго гэта вот таксама неяк вельмі дзіўна і паказальна. Са словаў мужа Марына Дымовіч кажа, што якасць тушнай капусты была дрэнная, бо капуста, мяркуе Мікалай Статкевіч, была з мінулага ўраджаю. Увогуле ў магілёўскай турме, дзе сядзіць Мікалай Статкевіч, вязні адчуваюць недахоп вітамінаў. А як Статкевіч перажывае цяперашнюю спякоту? Паводле Марыны Дымовіч, на спякоту ў камеры ён пакуль не скардзіўся. Ягоная камера знаходзіцца пад дахам і збольшага там сапраўды спякотна. Але магчыма таму, што камера з паўночнага боку турмы, то яшчэ можна пацярпець. Верагодна, у тых, у каго вокны на сонечны бок, значна горай. Але нават вот у яго умовах цяжкавата, скажам так. Кажа Марына Дымовіч. Былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча асудзілі на 6 год зняволення, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў у дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Статкевіч сваёй віны не прызнаў. Палітык тлумачыць пераслед помстай за крытыку на адрас Лукашэнкі. Першы ліст з калоніі Відзьба 3 прыйшоў бацькам ад палітвязня Ігара Алінєвіча, распавядае бацька актывіста Владзімір Алінєвіч. Прислал письмо, что неделю пробыл в карантине, сейчас в отряде. Новое место, ну, и осваивается. По экологии лучше, скажем так, это однозначно. Ну, а пока слишком мало срок после карантина, еще только вот он, как выходил с карантина, как он вышел, первый день там написал. Полсрока прошло, и перемена места, она в любом случае лучше для человека. Он написал, что, скажем, есть такой принцип там в колонии, что три раза в месяц можно звонить. Ну, если это будет соблюдаться вот, в отношении к нему, то, ну, нам это будет как бы так... тоже неплохо. А в Новополовске мы там за все время получили, ну сколько, ну может 5 звонков за 4 года. Понимаете, там с этим сложно было очень. Не объясняли сильно. Нет технической важности в таком плане. Здесь как бы пока такие, как бы он еще это не делал, еще ни разу не звонил. Актывіст анархісцкага руху Ігар Алінєвіч асуджаны на 8 гадоў зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў. Ігар Алінєвіч не прызнаўся вінаватым і адмовіўся падпісаць прашэнне аб памілаванні. Бацька палітвязня Васіля Парфянкова Пётр Парфянков паведаміў, што Васіль сядзіць у адзіночнай камеры, дзе амаль зусім пазбаўлены магчымасці кантактаваць з вонкавым светам. Прыслаў мне неделю назад письмо. Вот последнее письмо получил 31 апреля. Поэтому письма не доставляют, я так думаю. Потом эти вот написали письмо, ну такое заказное письмо. Это 5 мая. Газеты там еще, журналы были нормальные письма. Он говорит, послал, вот письмо не получил. Вот такие дела. Сидит в одиночной камере, самый такой разбойник, ну, неисправимый. Этих посылок всех лишили, только осталась одна бандероль. Сидит год в одиночке, ни с кем не встречается. Ну, только вот конвоиры на прогулку, полчаса вот выведут, и все, а так сидит. То можно с ума сойти, ну, и пускай на их совести будет. Василя Парфенкова тримають у калюні у Горках. Активіст був покараний годом зневолення за порушення правил превентивного нагляду. Ви слухаєте Радіо Свобода. Латвія заборонила в'їзд в Україну групі російських поп-співаків. Польща відмінила год Росії. По Україні люди бойкотують концерти російських зорок. Чи можна казати, що у зв'язку з агресивною політикою Москви відносно України почалася у постсовєтському регіоні культурницька війна? Чому творці пішли на цей фронт і змагаються по різні боки барикади? У передачі беруть удел російський письменник Ігор Помиранцев, український журналіст Ростислав Хотин, білоруський музика Дмитро Афанасенко, ведучий В'ячеслав Ракіцький. Эту гутарку слухайте пазней у ефіры, а зараз апытанне свабоды. Як вы лічыце, чым скончыцца вайна на ўсходзе Украіны? Хто пераможа і чаму вы так мяркуеце? Такое пытанне мы задавалі ў Гародні. Я думаю, что в гражданской войне нет победителей. Потому что воюют, можно сказать, братья друг с другом, соседи. Поэтому победители не будут, будут только проигравшие. Проиграют обе стороны. Но я думаю, просто у кого-то закончится экономический ресурс у одной стороны без поддержки извне. И та сторона будет поглощена. Не знаю, надеюсь, что это все успокоится. Ну, лучше бы не было победителей. Есть же всегда и проигравшие. Ну, потому что у каждого своя правда. Мы не знаем, что там на самом деле происходит. Ну, я думаю, пока они сами не придут к выводу, то это будет не закончиться пока еще. Ну, я думаю, еще не скоро. А кто там переможет, если они между собой воюют, переможет, если они друг с другом? Брат брата забивает. Да. Народ, наверное, украинский. Народ сильнее, они за свою идею борются, за правду борются. Наверное, поэтому выиграют. Ну, сейчас уже там правды не найдешь. Вы знаете, трудно сказать, кто переможет, но мне будет очень жаль, что если юго-восток Украины потерпит поражение. Я считаю, что это очень... Вообще это будет непонятно. Что-то будет... Никто не переможет. Потому что это будет с одной стороны большие потери. Но это в Украине... Это очень плохо в Украине. Это для Украины, с одной стороны, плохо очень. А там я же не судья. Скорее всего, там тут как таковой победы не будет. Просто там друг друга просто унижают. Разум. Но в данный момент. Нет пока. Но если не будет с чем мыслить, то извините меня. Не знаю, не могу спрогнозировать. Ну, я не знаю. В любом случае, если захочет власть, мне кажется, победит власть. Силой. Украинская власть подавит ополченцев и наведут. Я затрудняюсь ответить, почему, для чего это нужна война. Морально волнует вопрос, мне жалко людей, поэтому я не могу. Это какие-то просто большие игры каких-то больших людей, которые, к сожалению, замешаны невинные жители, которые там всего этого не хотят, и поэтому очень прискорбно, что такое случается. Такі адказы мы пачулі ў Гародні, ну а пазней эксперты будуць абмяркоўваць тэму, чаму Беларусь змякчае абмежаванні для украінскіх тавараў. Чаму ўрад Беларусі адступіў і зняў абмежаванні для доступу на беларускі рынак украінскіх тавараў? Ці азначае гэта канец гандлёвай вайны, якая фактычна пачалася паміж дзвюма краінамі? Як можна спрагназаваць далейшыя эканамічныя стасункі Менску і Кіева? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Лео Марголін і Леонід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Слухайте пазней у эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода, тэмы і героі сённяшняй праграмы. Мікалай Статкевіч паведаміў пра новую хвалю дробных правакацый і ціску на яго ў магілёўскай турме. Палітвязень Ігар Алінєвіч даслаў першы ліст з калюні «Відьба-3». Васіль Парфянкоў сядзіць у адзіночнай камеры, дзе амаль зусім пазбаўлены магчымасці кантактаваць з вонкавым светам. Александр Ачарэтні сабраў вялікую прыватную калекцыю шлемаў і касак часоў першай сусветнай вайны. Краязнаўца і культуроляг Раман Абрамчук прапаноўвае бліжэй знаёміцца з Менскам на велашпацыры. Актывісткі студэнцкага этнаграфічнага таварыства вучаць усіх ахвотных, як пашыць сапраўдны беларускі строй. Стагадовы юбілей ад пачатку першай сусветнай вайны заўважна падвысіў грамадскі інтарэс да падзеяў векавой даўніны. Для многіх сталі сапраўдным адкрыццём маштабы кровапралітнага супрацьстаяння, у якім на беларускай зямлі высвятлялі адносіны ваяўнічыя імперыі. Аднак статус невядомай вайны спрачыніўся да таго, што музейных установаў у Беларусі на гэтую тэму так і не з'явілася, і скласці ўяўлення пра тагачасны побыт варагуючых армію даволі цяжка. Тым не менш, у прыватных калекцыях энтузіястаў нямала экспанатаў, якія маглі б стаць упрыгожаннем любога музея. З адным з такіх энтузіястаў сустрэўся Ігар Карней. Мянчук Александр Ачарэтні – калекцыянер і рэстаўратар стальных шлемаў і касак ваенных часоў. Сярод дзясяткаў жалезных галаўных убораў самай рознай формы і геаграфічнага паходжання асабліва адметныя якраз тыя, што выкарыстоўваліся на франтах першай сусветнай вайны. У прыватнасці, на адной паліцы мірна прыстроіліся шлемы салдата расійскай імператарскай і аўстра-вугорскай арміі. Рускі пехотны шлем, іначе называем мы стальной шлем Зольберда, найден в Мінске, вывернула экскаватарам в Уручі, когда копали котлован под новое здание, был в очень плохом состоянии, восстановлен, ну и даже немножко заставлен. Такие шлемы носили русские солдаты в Первую мировую войну, не все, на передовой. Нам в кино все показывают, что солдаты российской императорской армии ходили все в папахах и фуражках. Это не совсем так. В бою значительная часть солдат российской армии ходили вот в таких вот шлемах. Іншая знаходка не менее экзотичная. Коли, дякуючи тому ж кино, кайзеровский шлем легко познавальны нават дилетантами и есть досыць распаўсюджанай знаходкой, то каска немецких хаурусников, аустра-угорцев, подпадая у шэраг раритетов. Так называемый рогач. Это не немецкий шлем, это шлем солдата или офицера австро-венгерской армии, может быть мадьяра, может быть австрийца. Найден в лесу под Вязанкой. Пытался поднять документы. Я там не нашел никаких подразделений австро-венгерской армии. Да и, собственно, и больших там никаких военных действий особых-то и не было. Но вот шлем был где-то на глубине полметра. Один, единственный, без всякой так называемой сопутки, ну, сопутствующие находки. Там пуговицы, может быть, тюбики от крема. Вазелином пользовались солдаты, видимо, для того, чтобы нос и уши беречь от мороза. Вот никакой сопутки не было. Так ощущение, что кто-то прикопал там просто. Может быть и так. У коллекции Александра Шаретнего и иншие солдаты дацкія атрыбуты, якія цяпер мірна ўжываюцца ў адной жасцянцы. Найперш самыя разнастайныя гузікі, знакі ўганаравання, прыкладам за выдатную стральбу, а таксама бляхі ад салдацкіх пасаў. Вот пуговки Первой мировой войны, как на Братском кладбище, лежат вместе и немецкие, и пуговицы русской императорской армии, каким-то образом залетевшие к нам пуговицы антантовские. Их достаточно много в белорусской земле. Во всяком случае, гораздо больше, чем привычных нам пуговиц со звездой, которую мы все носили в армии, так называемые орлянки. Они достаточно часто встречаются у нас. Вот пряги тоже, относящиеся к Первой мировой войне. Вот это вот пряга немецкого солдата со знаменитым прусским девизом, который был написан на пряжках солдат Третьего рейха. Он остался прежним. «Гуд Петунс, Бог с нами». Вот это вот пряги солдат русской императорской армии. Это общевойсковая пряга. А вот это пряга артиллерийская. Здесь орел на пушках. Тоже достаточно частая находка в Беларуси. Еще и по той причине, что их много использовали потом после войны. Крестьяне в основном подпоясывались ремнями вот с такими прягами. Они гражданское применение. Собственно, и военные пуговицы тоже. У иншей скрыни круглые шарики шрапнели, якія дажджавыя воды дагэтуль вымываюць на поверхню. Як каже Александр, тепер забойчий метал знаходить цалком мирное уживання. Земля наша забита вот такой вот дрянью. И сейчас эта дрянь находит вполне мирное применение. Наши любители дайвинга переплавляют эту шрапнель под грузики на пояса, как он называется, или нагрузочный, или в общем, очень хорошо идет. И вот за год активных поисков набирается 10 кг вот такой дряни, которая находит другую жизнь уже не в убийстве человека, а в каком человеческом хобби. У Беларуси нема державного музея, адмыслова прысвечанага падзеям першай сусветнай вайны. У лепшым выпадку лікбез абмяжоўваецца стэндам у нейкім мясцовым краязнаўчым музеі. цікаўлюся ў суразмоўцы, ці ўдалося пабачыць аналагічныя экспанаты. Я многа езджу па Беларусі па рабоце па сваёй. Абязательна, калі ёсць время, заскакиваю в музей Кривічкі, там иногда можна знайти інтересны экспанат. І такія ж любы? Нет, ёсць толькі немецкія, а вот австрійскіх нет. По-моему, і он ёсць только у меня, не знаю больше. Не знаю, должен быть или не должен быть, но экспозиции какого-нибудь музея хотя бы этот период должен быть ярко очень отражен, потому что оставил очень большой след на нашей земле эта война, который почему-то у нас специально, не специально замазывается толстым слоем краски. Ці ёсць патэнцыял для пошуку гістарычных сведчанняў, пахаваных у беларускай зямлі разам з удзельнікамі тагачасных падзеяў? Аляксандр Ажаретні нагадвае, што манаполія на такі від раскопаў належыць выключна спецыялізаванаму батальёну пры Міністэрстве абароны. Усім астатнім доступ з рыдлёўкай на месцы баявых дзеянняў забаронены. Нет патэнцыяла для поиска. Для поиска ёсць толькі у людзей, которые професіянальна этим занимаюцца, батальён паисковы. Поиск на местах ведзення баявых дзеянняў в Беларусі запрещен. И это находки случайные. Я говорю, это во время рытья котлована, это случайное в лесу. Там, где велись боевые действия, я не ищу, это запрещено. Ну, это настолько понятие относительное, места ведения боевых действий, не причисляется каких войн. Я вот нарвался на россыпь наконечников стрел. Тоже, по сути, место ведения боевых действий. Лет 1000 назад. Причем стрелы одни были скифского типа, а вторые, скорее, кревские такие. У змаганиях на территории Беларуси полягли десятки тысяч солдат и офицеров с обоих боков. Причем у склад российской императорской армии было мобилизовано немало этничных белорусов. Могилами многих ахвяров дагэтуль служат лесные траншеи, вязковые погосты, безыменные братерские захования. І дадам, што фота экспанатаў з прыватнай калекцыі Аляксандра Ачарэтняга знойдзеце на сайце свабода.орг. Зараз чарговы выпуск праграмы «Сталкеры свабоды». Яго героем будзе культуролях музыка, эсэіст, краязнавец Раман Абрамчук. Ён прапануе тэматычныя велаэкскурсіі па Менску. З Раманам сустракалася Валянціна Аксак. Таямніцы роднага горада нашага суразмоўцу вабілі з маленства. І ўжо гадоў 7, як ён адчуў, што можа падзяліцца спасцігнутым з іншымі. Але быць звычайным экскурсаводам яму не хацелася. А тут у Менску пачаў набіраць моцы роварны рух. І Раман падумаў, а чаму б не скарыстацца гэтым у сваім захапленні і не спалучыць у адно ровар и краязнаўства. Я думаю, что я больше краязнавец, знаўца Минска, экскурсовод, а ровар – это инструмент. Хотя, с іншага боку, мне вельмі приемно бачыць те велоинициативы, якія ёсць у нас зараз у городе, як наш город становится все больше и больше роварным сам по себе. Менский велошпацир. Так Роман называе гэтую сваю справу. Шпацыраваць на роварах з ім аматары пачалі сёлетняй вясной. І адразу ў раскладзе маршрутаў з'явіліся нечаканыя прапановы. Напрыклад, раскрыць таямніцы Лошыцкага парку ці адчуць водар незвычайных напояў з прадпрыемстваў графа Чапскага. А яшчэ можна праехацца па мясцінах баявой славы беларускага і не толькі рок-н-ролу. Гэтая вандроўка пад назовам «Менскія хіпаны» бадай самая нечаканая для экскурсантаў, кажа Раман. Сапраўды мало людзей ўвогуле пра гэта чула. Яны робяць вялікія вочы, кажуць, няўжо ў Мінску штосьці было, няўжо ў Мінску нейкі рок-н-рол быў 60-70, ніхто не ведае. А ў Мінску быў адзін з першых рок-н-рольных фестываляў ўвогуле ў Савецкім Саюзе. Той жа Лявон Вольскі, можна сказаць, там дзе быў першы канцэрт Мроі, вось тут у Траецкім, ну і гэтак далей. Усе тэматычныя экскурсіі Раман праводзіць па-беларуску. І толькі аглядную, разлічаную на гасцей горада па-расейску. Руская мова звычайна прымаецца з вялікай прыхільнасцю, альбо наадварот, людзі просяць па-руску. Ну, але гэта мы вырашаем, гэта наша ініцыятыва. Некаторыя маршруты менавіта па-беларуску, а вось аглядную экскурсію Мінск лучшая, наадварот па-руску. То бок мы не проста не прагінаемся пад публіку, а робім так, як самі лічым патрэбным. Нельга казаць пра нейкі шалёны поспех менскіх велашпацыраў. Бывала, што надвор'е змушала і адмяняць некаторыя экскурсіі. Бо хто ж у залеву захоча 3 гадзіны ездзіць па горадзе на ровары? А вось апошнія экскурсіі даводзілася дзяліць на 2 групы, бо прыходзіла надта шмат ахвотных – Гэта натхняе нашага суразмоўцу, і ён марыць, што ягоная ініцыятыва перарасце ў доўгатэрміновую і паспяховую справу. Я люблю свой горад і все яго закуткі, і мне цікава рабіць менавіта розныя маршруты, а не аглядную, допустим, просто экскурсію. І таму гэта хутчэй не проста нейкі камерцыйны праект, гэта такі праект бясконцы на перспектыву, пастаяннае даследаванне горада з дапамогай ровара. Я буду яго спазнаваць, затым адкрываць гэта тым, хто будзе далучацца да нашых вандровак. Ну і гэта таксама спосаб, я спадзяюся, стане спосабам зарабляць на жыццё. Гаворыць Раман Абрамчук. Звоните Свободе на Skype. Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет. Skype, автоотказник, Свобода Радио. Усё больш і больш людзей рознага веку шукаюць, дзе б набыць кашулі-вышыванкі, саматканыя паясы ці саламяныя ўпрыгожанні. Беларуская вышыванка робіцца абавязковым прадметам гардэробу, а цікавасць да яе расце не проста з кожным годам, а з кожным тыднем. Пра гэта Радыё Свабода распавялі майстрыні вышыванак Наста, Наталля, ды яшчэ адна Наста. З дзяўчатамі мы сустрэліся ў памяшканні студэнцкага этнаграфічнага таварыства. Немалы як на грамадскую арганізацыю пакой, літаральна завалены этнаграфічным адзеннем, прывезеным са шматлікіх экспедыцыяў, адрэзамі саматканай тканіны, ніткамі, тут жа стаяць і кросны. У гэтым пакоі ў спальным раёне Менску адна з нашых суразмоўніц Наста Глушко ўжо 7 гадоў вучыць усіх ахвотных, як пашыць сапраўдны беларускі строй. Гурток пачынаецца звычайна ў верасні. Народу прыйшло столькі, колькі за апошнія 2 гады, напэўна, прыходзіла. Сидзелі вот тут вот у два шэрагі, яшчэ цесна было за сталом задлінюшым. І кожнага мы спыталі першым делом, я заўжды пытаюся, а навошта вы прыйшлі, бы што вы хочаце, ну, атрымаць ад гуртка, так? Мне было 4 чалавека, которые хацелі на святах удзел идти продавать нечто, ромесники такие. Один судовная женщина была, которая до самого конца гуртка доходила, сын хотел сдавать централизованное тестование у вышиванной сорочицы. И маму отправил учиться на гурток. И она пришла, она научилась и себе вырешила пошить сыну. Вот. И одночасовый человек начал копаться в своих коренях. Мы с ней оказались с одних там землю уродом. Вот. И цикаво вельми познаходила рушники в куферках своих. А больше этих людей, которые сидели за столом, сказали, во-первых, ну, вот мы отчули, что пришел некий час, и вот, ну, вот нам захотелось, как она была. То есть больше сказать, что просто как была. Дзяўчаты ганарацца тым, што ў цяперашняй модзе на вышыванкі ёсць і іхны ўнёсак. Калі таварыства на пачатку 2000-х запрашала ўсіх ахвотных на купалле, перад гасцямі ставілі толькі 2 ўмовы. Трэба быць не назіральнікам, а ўдзельнікам свята. І другое – абавязкова ў нацыянальным строі. Свае першыя вышыванкі дзяўчаты пачыналі шыць на вобмацак. Адмысловых кніг тады не было. Хадзілі па музеях, прасілі сфатаграфаваць, памацаць, разглядалі выварат. Шмат чаго прывезлі з экспедыцыяў. Звычайна першыя кашулі і строі шылі сваім хлапцам і будучым мужам. Захопленыя прыгажосцю і майстэрствам іхняга шытва, цяпер ім часта робяць замовы сябры і знаёмыя. Наталля кажа, што цяпер у яе праца распісаная на 2 месяцы наперад. Калі казаць вот аб людзях, которые звычайна прыходзяць і пытаюць, хачу вышыванку, звычайна я пытаю, для чаго? Ну, то, таму што ведаць, там, ці это на веселле, ці гэта на сцэну, ці чалавек там этнограф, рэканструктор, который хоча вот все дэталёва капільную мець кашулю, ну, таму што ёсць розныя патрабаванні. Часцей мужчыны, яны кажуць, вот, каб насіць на святы. Але, прычым, я ведаю, што гэта людзі не, якби, не з нашай пясочніцы, яны ходзяць на іншыя. Аказаць, свет, ён вялікі свята, многа. І вось яны так, на канцэрты. Кажуць, я хачу кашулю хадзіць на працу. І мы часам нават абмяркуем тое, каб зрабіць яе і молодь. Трошку больше так, адаптаванный под сучасную моду. Для того, как мне кажется, лето, я просто хочу ходить. Вот, ходить на праву, просто ходить, просто носить. Погода. И, ну, и, конечно, великий сегмент замоуцов – это весельное строе. Вот мы хочем жениться по-белорусски. Дзяўчаты кажуть, что жанчына в саправдном строе выглядая и саправдной прыгажуней, а смак до вышиванок отбили и так званые народные костюмы. Настя распавядае, як у самаробным строі прыйшла ў парк Горкага, дзе паабяцалі, што за гэта будуць бясплатна катаць на каруселях. Прыйшла, вядома, не дзеля гэтага, а каб скарыстаць магчымасць выйсці ў людзі ў святочным строі. Прихожу, а там все коллективы, все, что можно побачить со всех клубов. Дорожки. То бок строй вогуле непознавальных неких народов, да, космических аборигенов. Потому что, и вот я так иду и отчуваю, что, господи, как бы мне зараз не сказали, девушка, это у вас не национальный строй. Это заводно, а это у вас нечто не то. Наста Глушко верит, что аутентичный строй заховывает свою моц. Я на углу верю в то, что вот наши продки лечили льняную тканину такой аховной тканиной для человека. Она лен лечилась такая святая рослина, что от всякого дренного оберегая человека. Хотелось бы, вот, когда ты наносишь эти вот знаки, орнаменты вот на тканинках, вот литерально она вот в некую броню перетворалась. Мужчины обранутые, допустим, наши судовные белорусские в этой кашуле, как они уже просто становились, я там не веду, не умирающими. Суперчеловеками. Да, как будто мы пули не брала, там и шабли там не резала. А ты же наговицы там пошить домотканы. Потому что просто мужчин, конечно, треба берег. И вот насколько она часто замовляет, то хочется просто каждому с таким добрым посылом робить, потому что ну, как вот носили, так думаю, до 100 годов жили, посмотрите, домотканцы. Дзявочые вырабы разъехались по всем свете. Наста рассказывает, что у ее вышиванках выступают на конференциях и удельничают в важных приемах. Их дарят свои камни, которые съехали, и студентам, которые учатся за мяжой. Люди все больше хотят отчувать себя белорусами, сверяют дзявчаты. Навошта сучасному человеку вышиванка, каб быть собой, отказывают яны. Ну, первое, что приходит в голову, что для национальной идентификации, конечно. Классные приклады людей, которые живут в Украине, в Казахстане, например, где-нибудь. Строй – это не только вот ваша заявка, что я белорус, да, а просто уведомление того, что я вот такие. Я как бы не суперничаю с кем-то, там, не кричу об этом, я просто им есть, и все. Например, ты же казахские какие-нибудь послы вот ходят все байки, что ходят на приемы шведский посол, той самой, когда мы трапляли на некий святый, который устраивала шведская амбассада, и он завжди принимал гостей у своим строе национальным. Просто человек как бы относится до этого строя, до святочного одения. Это абсолютно как бы нормальный стан. Украинцы те же самые при любой нагоде подкресливают то, что вот строй это пригоже. А это правда пригоже. Белорусы чему-то мы вот за часом не сгубили вот это отчувание в экшталционности строя. Вот нам сдается, что и он вот такие вот как на сцене страшно некий липовато, что это скоморошеское шось такое там. А на самом речи это вельми цикавые пригожие речи могут быть. Так что мне сдается, что в первую очередь будет это святочный строй. Але теперь есть подставы для позитиву, кажут девчата, цикавость до национального одзення вяртаецца. Людзі сталі сапраўды разбірацца, ці замовіць ім аўтэнтычную вышыванку з саматканай тканіны, ці набыць у краме баваўняную з машыннай вышыўкай. Больш людзей у вышыванках, больш разумення, што мы беларусы. Вы на хвалях Радыё Свабода, тэмы і героі сённяшняй праграмы. Мікалай Статкевіч паведаміў пра новую хвалю дробных правакацый і ціску на яго ў магілёўскай турме. Палітвязень Ігар Алінєвіч даслаў першы ліст з калоніі Відзьба-3. Васіль Парфянкоў сядзіць у адзіночнай камеры, дзе амаль зусім пазбаўлены магчымасці кантактаваць з вонкавым светам. Александр Ачарэтні сабраў вялікую прыватную калекцыю шлемаў і касак часоў першай сусветнай вайны. Краязнаўца і культуролях Раман Абрамчук прапаноўвае бліжэй знаёміцца з Менскам на велашпацыры. Актывісткі студэнцкага этнаграфічнага таварыства вучаць усіх ахвотных, як пашыць сапраўдны беларускі строй.